Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Александр Арсеньев. Гриша Телепнев. Стрелецкий сын. Глава первая. В глухом переулочке Стрелецкой Слободы в Москве лет 200 тому назад стояла, смиренно прижавшись между новыми и крепкими избами стрельцов, полуразрушенная хибарка вдовы Телепнихи. Одним кривым оконцем избушка эта глядела на улицу, а другим — на небольшой огород, расположенный позади избушки. Сбоку была низенькая дверца под пошатнувшимся навесом. Избушка была черна от ветхости и поросла по бревнам желтым сухим лишаем. А сама обитательница этой избушки, вдова Телепниха, была еще не совсем старая женщина. Муж ее уже давно был послан на какое-то дело в дальний пограничный город. Говорили, где-то около нагайцев или крымцев, да там и пропал без вести. Вскоре после отъезда мужа у стрельчихи родился сын, вылитый отец по лицу, и стал ей утешением в невольной разлуке с мужем. Мальчик Гриш подрастал, а об отце его все не было ни слуху, ни духу. Сначала стрельчихе жить еще было сносно. После мужа остались кое-какие деньжонки и вещи, добытые им на войне, да и родные мужа помогали. Все жалели и любили тихую и ласковую стрельчиху, и никто бы не отказался помочь ей, чем может. Гриша характером своим пошел в мать. Особенно жалел и любил посещать стрельчиху крестный отец Гриши, дворцовый пекарь из Басманной Слободы. Придет, бывал, к празднику и уж непременно принесет за пазухой гостинца куме и крестнику. «Нако, нако, кума, отведай царского калачика, сегодня пекли», — скажет он и подаст штуки три калачей двухденежных, которыми снабжали во дворце всех, кто должен был получать пищу за счет казны. А потом полезет еще дальше за пазуху и еще вынет пшеничный хлеб. «Нако, возьми еще хлебушка, кума! Нонче у нас, видимо-невидимо, калачей да басманов пекли, потому у царя немецкие, а лифряжские, шут их знает какие, послы остановились!» Стрельчиха с благодарностью принимала гостинца кума. Маленький Гриша начинал уписывать калач, а кум-пекарь продолжал рассказывать. «Пошел я сегодня на подхожий стан, дай, думаю, посмотрю навстречу, что такое за послы. Николи, видать, не приводилось. Приехали в каретах, да такие мудреные кареты-то на наши не похожи. Повышли они оттуда навстречу нашему стольнику, а он тоже с коня сошел, поклонились друг другу и поздоровались за руки. Ну и народ, я тебе скажу, не нашему чета. Худые да тонкие, а ростом высокие. Кафтанчики кургузенькие, по ветру полочками мах-мах, ноги ровно в чулках бабьих обтянуты. Все открыты, башмаки бабьи с пряжками, волосы, как у попа, отпущены до плеч. И шляпа, ровно гнездо воронье, широкая да круглая. Чистый немец. Побежала нас смотреть пекарей пять. Один Андрюшка говорит мне: «Что это, дяденька Филипп, мне что у них уж атласу-то не хватило кафтанчики-то подлиннее сделать? Гляди, и ног-то не закрывают». А я говорю: «Нет, надо быть обычай у них такой на одежу». «Да уж больно смешно, — говорит Андрюшка, — гляди, наши-то бояре, в шубах-то по два пуда, идет словно печь, и телегой не столкнешь, а немцы ветром сдует». Такими рассказами забавлял иногда дворцовый кум пекарь стрельчиху, сидя за ковшом домашней браги, которая еще водилась у стрельчихи, пока она не впала в совершенную бедность. Лет через пять после отъезда мужа воротившиеся из пограничных городов стрельцы принесли стрельчихе нерадостную весточку, что муж ее в одной стычке с неверными положил свою буйную головушку и перед смертью просил товарищей стрельцов отвезти, коли Бог судит им вернуться на родину, его жене 5 рублей денег да образ складень медный. Товарищи стрельцы исполнили завет и отдали то и другое вдове по возвращении в Москву. Поплакала вдова-стрельчиха, отдала 5 рублей денег в церковь на вечное поминовение души усопшего, а складнем благословила сынишку вместо отца и повесила складень на киот до возраста Гриши.